что и что больше или меньше стоит. Знаю одно, не я тебе, твоей жизни завидую, а ты мне, моей жизни. Так и весь твой народ. А теперь разбирайся сама, кто больше стоит. Я-то вам никогда не позавидую, — вполголоса сказала Клавдия. Елена Александровна ее не расслышала, самодовольно откинулась на спинку плетеного из камыша стула, развернула книгу на случайно открывшейся странице и углубилась в чтение. Клавдия подозвала к себе огорченного неудачей Бориса и, обойдя с ним вокруг цветочной клумбы, покатила коляску со спящей Ниной к застекленной веранде, возле которой стояла низенькая, сколоченная из некрашенных досок скамейка. Клавдия села, задумалась. Борис, посуетившись около, убежал ловить тоненькую синюю стрелку-стрекозу. Все последние дни, после того, как на ее глазах провели Лизу в группе кандальников, Клавдию грызла злая тоска. Она не могла найти себе места. Сразу же тогда она побежала к Кирееву. Тот заставил ее ждать очень долго, а когда принял, сухо спросил, в чем дело, и коротко отрубил. В Иркутск, по обвинению в государственном преступлении, так сказать. Клавдия охнула и обмерла. Государственное преступление. Значение этих слов Клавдия не понимала, но тон, каким их произнес Киреев, был настолько суров и зловещ, что слова вдруг представились чудовищно страшными. Они больно давили голову. Государственное преступление. И это могла сделать Лиза, ее Лиза, прежде такая тихая, послушная, не поверить, закричать, сказать, что все это неправда. Но Клавдия своими глазами видела Лизу, слышала ее тонкий, исступленный вопль «Мама!». Лизу провели под штыками. Остановившимся взглядом, Клавдия посмотрела на Киреева, через силу спросила, «Ее казнят?». Киреев помедлил с ответом, у него нашлось достаточно жалости, чтобы сказать «вздор», в худшем случае тюрьма или каторга. Но для Клавдии и эти слова прозвучали так: «Дочь свою ты больше никогда не увидишь». Киреев стал ее стыдить, выговаривать, как могла она воспитать, допустить. Клавдия молча повернулась и ушла. Потом она встретила Дунчу. Та ей заявила, что Лиза стала прожженной воровкой, и за это именно и попала в тюрьму. А Лапичник говорил, что Лиза убила ребенка. Господи, разве может все это вместить рассудок, сердце матери? После смерти Ильчи Клавдия жила единственной надеждой — отыскать Лизу, быть вместе с ней. И вот дочь увели навсегда, кругом опять одни чужие. Клавдия с ненавистью взглянула на задремавшую над книгой Елену Александровну. Это, небось, на каторгу никогда не пойдет. В тюрьму ее тоже никогда не посадят. Будто она хозяйка не только в своем доме, а будто она хозяйка всей жизни, будто и Клавдия чем-то обязана ей. Ну, а чем? Чем она? Эта сытая, злая баба лучше Клавдии. Да вот приходится гнуть, ломать для нее спину, потому что все равно деваться некуда, иначе не проживешь. Свое хозяйство, хоть и маленькое, да свое, рухнуло. Даже угла своего теперь уже не получишь, не добьешься. Как ни трудись на чужом дворе, хватает еле-еле, чтобы прокормиться. Ладно, она еще работает, а другой так и работы себе не найдет. Да, деваться некуда. Уйти отсюда, в другом месте может статься еще хуже. Ей припомнилось, как она жила у Петрухи. Здесь хотя не бьют, не преследуют, как тот. Правда, слово Оно иногда больнее ударит, чем кулак».